Отчего же, помилуйте, нельзя покружиться в танце? Эта Беата Эконстед, при всей ее любезности, всегда была несколько себелюбива. Она верно полагает, что раз ей самой уже около 50, и она не может танцевать, то, стало быть, из-за этого ее молодые гости также должны сидеть и подпирать стены. Полковница все это видела и слышала, и понимала, что гости ропщут, а для такой превосходной хозяйки, как она, привыкшей к тому, что на ее вечерах все веселились до упаду, это было невыразимо тяжким испытанием. Она знала, что на другой день и много-много дней спустя люди станут рассказывать о свадьбе в доме Эконстедтов и говорить, что такой отчаянной скуки им не приходилось испытывать ни на одном торжестве. И она принялась занимать стариков. Она была необычайно любезна. Она рассказывала самые знаменитые свои истории. Она прибегала к самым остроумным своим выдумкам, но ничего не помогало. Ее едва слушали. Среди гостей не нашлось ни одной даже самой старой и скучной дамы, которая не подумала бы про себя, что если бы ей когда-либо посчастливилось выдать замуж дочь, уж она-то позволила бы танцевать и молодым, и старикам. Полковница принялась занимать молодежь. Она предложила им поиграть в горелки в саду, но они лишь уставились на нее с недоумением. Играть в горелки на свадьбе? Не будь она Беатой Эконстед, они рассмеялись бы ей прямо в лицо. Когда настало время пустить фейерверк, кавалеры предложили дамам руку и отправились на прогулку по берегу реки. Но молодые пары еле-еле брели. Они едва поднимали взоры, чтобы взглянуть на взлетающие ракеты. Они не желали никакого возмещения за удовольствие, которого так жаждали. Взошла полная луна, как бы для того, чтобы придать еще более торжественности этому великолепному зрелищу. В этот вечер она не походила на серп, но плыла по небу круглая, как шар. И некий Острослов утверждал, что она округлилась от изумления при виде того, как множество статных лейтенантов и красивых подружек невесты стоят, глядя на воды реки так мрачно, словно их одолевают мысли о самоубийстве. Пол Карлстеда собралось перед оградой сада Эконстедтов, чтобы поглядеть на торжество. Все видели, как молодые люди бродят по дорожкам сада, безучастные, вялые, и в один голос заявляли, что такой унылой свадьбы им никогда еще не доводилось видеть. Оркестр Вермландского полка играл как нельзя лучше. Но поскольку полковница запретила исполнять танцы, так как в этом случае она не надеялась совладать с молодежью, то в музыкальной программе было не так уж много номеров, и одни и те же вещи приходилось повторять сызнова. Было бы неверно утверждать, что часы тянулись медленно. Нет, время просто-напросто остановилось. Минутные и часовые стрелки на всех часах двигались с одинаковой медлительностью. На реке перед домом Эконстедтов стояло несколько больших грузовых барж. И на одной из них сидел какой-то моряк, любитель музыки, и наигрывал деревенскую польку на визгливой самодельной скрипке. Но все эти несчастные, томившиеся в саду Эконстедтов, просияли, потому что это была, по крайней мере, танцевальная музыка. Они поспешно улизнули через ворота, и в следующее мгновение все увидели, как они отплясывают деревенскую польку, на смоленой палубе речной баржи.